Как-то еще доедет батюшка. Взял ли с собой Лизушку? Промок тут. Почему-то вспомнил, как в Гатчине сидел возле печки буржуйки январской ночью. Одолевали тяжелые думы. Иной что-то должен был решить, очень важное, а за окном в морозной гатчинской стыне три пьяных казачьих голоса орали песню на весь переулок. «Понапрасну, рыжий, ходишь, понапрасну сено жрешь. Ничего ты не получишь, без хвоста домой уйдешь». А Санька ржет, как жеребец. «Вот гады, песню переиначили. Это же глотки дерут казаки сотни Терехова, оренбуржцы. Разве про то песня?» «А что, Ной Васильевич, все мое быть, понапрасну ноги бьем. Что нам даст революция? Шейной мази али пинок под зад? Или упокоит ни за что, ни про что? Дунуть бы от этой революции, покель хвосты нам не обломали, а?» «Экое, Господи, прости!» — помотал головой Ной. «Должно по гроб жизни помнить буду Гатчину». Вынул золотые часы из кармана гимнастерки, наградные, пожалованные Ною великим князем Николаем Николаевичем за службу в почетном эскорте. Часы лежали в кожаном чехле. Сам сшил 3 дня назад, чтобы не попортились от пыли. Чистить надо потом, чинить. А часовщики не иначе, как вынут из них нутро, да никудышные вставят. Вот и пропали редкостные часики. Нажал головку боя, и часы тоненько пробили 2 раза, и еще 7 раз тренькнули. 2 часа 7 минут ночи. Что-то холодно, холодно, знобко. Надо тулуп накинуть на ноги. К чему держать в изголовье? Сено можно подбить за место подушки. Так и сделал, ворочаясь, как медведь в берлоге, утаптывая место для зимней лёжки. В голове все тише и короче мысли, и по всему телу разлилась приятная, расслабляющая истома. А дождь все льет и льет. Где-то рядом фыркает совраска. Ной же спутал его на лугу забором. Или это другой конь, не совраска? «И-о-о!» — слышит Ной призывное ржание. По ржанию узнал, это же генеральский жеребец, и сам себя видит не на синяке, а на коне рыжем. И не сон это будто, а явь. Влетает он галопом в сияющий собор с золотыми куполами, а вокруг народу тьма тьмущая, офицерье, казаки в гимнастерках, при шашках и карабинах. Разве можно в собор при оружии? Генералы при погонах и эполетах, министры, великий князь Николай Николаевич, царь со своим бледным, болезненным наследником, с царевнами Анастасией, Татьяной, Марией, Ольгой, сама царица Александра Федоровна и множество сановных фигур. Фигуры заглавные и несть им числа. А нам вони гробы стоят, множество. Отпевание идет. Хоронят. Кого хоронят? Ужели это и есть те самые гробы, про которые рассказывал Ян Вилисович? Ранне-ранне поднялся мрачный и злой, будто всю ночь на нем черти скакали, и до того уездили, что в голове туман и внутри пустошь. А Ян Вилисович, хорошо ли спалось Ною Васильевичу? Не надо мрачный вид иметь. Иванна тоже была очень мрачна перед отъездом. Очень печальная и ночью, слышал, плакала Иванна. Плакала. Это же противоестественно. Конечно, Иванна красивая девушка, но она фронтовой комиссар. Выдержку надо иметь. Твердость духа. Гропы не будут иметь успеха. Временно, временно. «Сумлеваюсь», — вырвалось у Ноя. Не слушая рассуждения Яна Вилисовича, оседлал совраску и поехал рысцой. Пасмурно, пасмурно и сыро. Над Тагарской протокой Енисея белесою подушкой нависал туман после холодной дождливой ночи. В Троицу стояло необычайное ведро — а сейчас будто осенью дохнуло.